Интермедия. Второй раунд тайных переговоров. Часть 2. Точка зрения Вратха. После моего заявления, выражение на лице членов религии Божественного мира стало враждебным. Единственный, чье лицо осталось неизменным, был папа. Кусама находится в полной прострации от моего заявления. Вот только меня в большей степени волнует не реакция тех, кто находится на стороне религии Божественного мира, а тех, кто сидит напротив них. Я бросил взгляд на них, чтобы посмотреть на их реакцию. На лице Софии отражается что-то вроде «Что он там несет? Он что, сдохнуть хочет?» Поскольку ее лицо всегда было легко прочитать, то в этом нет ничего удивительного. Проблема с оставшимися двумя. Естественно, на лицо госпожи Ширы не отразилось никакой реакции. Ее спокойствие, по-моему, вообще невозможно поколебать. В отличие от нее, на лице короля демонов Ариэль улыбка до ушей. Этим утром я впервые встретился с королем демонов. До этого момента я всегда только слышал о том, что оно существует от госпожи Шира и Софии. Но сегодня я впервые увидел ее лично. Большая часть информации о короле демонов у меня от госпожи Шира. Но несколько мазков к образу добавила и София. Судя по словам Софии, в детстве, когда она была в смертельной опасности, та ее спасла и потом заботилась о ней. Мое впечатление от встречи с ней в реальности, можно сказать, было диаметрально противоположно тому, что говорила София. Как ни посмотри, она совсем не добрая и явно незаботливая девушка. Точнее, вообще не девушка. «Приветик, приветик! Приятно познакомиться, я Ариэль. Я тут типа работаю королем демонов, но вы меня можете назвать просто Ариэльчик». Независимо от того, что она сказала в начале разговора, я просто не могу назвать ее так. Мне пришлось приложить прорву усилий, чтобы мое лицо не скривилось. Даже не используя оценку, просто взглянув на то, что приняло передо мной вид маленькой девочки, я сразу понял, что она намного сильнее меня. Мало того, я сразу же понял, что госпожа Ариэль совсем не сама доброта, как может о ней сложиться впечатление со слов Софии. Все из-за этого нематериального ощущения. Это можно назвать неким особым запахом, трупным запахом всех людей, чью жизнь она забрала, и этот запах был чрезвычайно плотным. Конечно же, никакого реального запаха на самом деле не существовало. Но поскольку я сам забрал немало жизней, я сразу могу определить других таких же. Мало того, по сравнению с ней, то количество, которое поубивал я, это как капля в море. София, бог по имени Кура, госпожа Шира. До данного момента они были единственными, с кем я встречался, и кто был сильнее меня. И среди всех них от Ариэль исходило самое четкое ощущение опасности. Если судить только по чистой силе, то Кура и госпожа Шира, скорее всего, будут сильнее. Вот только я чувствую, что Ариэль, в отличие от них, не будет колебаться. Колебаться, убить кого-либо или нет. Беспокойство, которое она вызывает у меня, серьезно отличается от того беспокойства, которое я чувствую по отношению к госпоже Шира. В ней меня беспокоит то, что я просто никогда не могу понять, о чем она думает. А вот беспокойство, которое я чувствую от госпожи Ариэль, противоположного рода, поскольку я четко знаю, о чем она думает. Ариэль имеет одно, очень сильное желание, и это желание убивать. Она даже скрывать его не пытается. Если кто-то встанет у нее на пути, она его прикончит тут же и без всяких раздумий. Таким образом, для меня теперь остается только два пути. Либо осторожно продолжать наблюдение, ни во что не вмешиваясь. Или присоединиться. Я выбрал присоединиться к Ариэль и, соответственно, госпоже Шира. Было бы ложью сказать, что я не испытывал по этому поводу сомнений. Госпожа Шира с самого начала что-то не договаривает, так что я не могу понять, правильный ли выбор я сделал. Но только пришло время сделать уже какой-либо выбор и начать действовать. Папа, который находится напротив меня, постарается не убивать людей без причины. Мне тоже хотелось бы, чтобы на моем пути все смерти, которые я принес и принесу, не были бы бессмысленными. Возможно, это просто моя гордыня. Думаю, тем, кого я убивал, не очень-то интересны мои мотивы. И все равно, я думаю, что это будет лучше, чем сидеть и смотреть на все со стороны. Даже если в итоге и получится, что мои руки окажутся по локоть в крови. Ну что же, постарайтесь выжить, людишки. Если вы не предприняете серьезных усилий, тогда, возможно, Вратх самостоятельно, без всякой армии, уничтожит вас всех. С радостным выражением лица Ариэль заявила это членам религии Божественного мира, которые и так сидят все бледные. Она не знала заранее о принятом мною решении. Но тем не менее, она продолжила переговоры с новой позицией без всяких раздумий. Как я и думал, не стоит давать себя обмануть ее внешнему виду или ее манере поведения. Итак, я думаю, все вопросы, которые нужно было выяснить, закончились, верно? Честно говоря, если не брать момент, когда мы совместно ударим по эльфам, то мы все равно останемся врагами. Да, кстати, чтобы поддерживать связь на всякий случай, я здесь оставлю вам деточку, чтобы, если что-то произойдет, вы смогли сообщить это ей, хорошо? Сказав так, Ариэль вызвала монстра. Монстр на первый взгляд выглядел как девочка. Но если хорошо присмотреться, становится понятно, что это кукла. Терротект-марионетка? Правда, в отличие от тех, что я видел ранее, с намного более лучшим внешним видом. Сказав эти слова в явном изумлении, папа осматривает монстра, которого вызвала Ариэль. Отлично выглядит, не правда ли? Понимаешь, мы совместно с Широ сотворили ее. Понятно. Не возражаю. Отлично, великолепно. В таком случае она останется здесь до момента атаки на эльфов. До этого времени можете распоряжаться ей по собственному желанию. Рад буду вам служить. Так называемая терротект-марионетка согнулась в поклоне и сказала это. Похоже, папа не ожидал, что она заговорит, так что на его лице на мгновение промелькнуло удивление. С помощью магии Шира, которая переработала мою куклу, она теперь способна говорить. Она очень способна, так что можете использовать ее как горничную. Или, если хотите, в бою. Это неожиданный подарок, это несомненно. Хотя папа и сказал так, я уверен, что никто не думает, что это просто знак доброй воли. Ариэль просто заслала к ним шпиона. Если религия божественного мира сделает что-либо подозрительное, то Ариэль в тот же момент узнает об этом. И судя по моим ощущениям, терротект-марионетка имеет очень высокие боевые показатели. Если понадобится, я думаю, она в одиночку сможет перебить всех в религии божественного мира самостоятельно. Если что-то пойдет не так, это весьма возможно. Но с другой стороны, религия божественного мира отказаться от такого подарка не может. Если откажется, то неизвестно, что еще придумает в этом случае Ариэль. В таком случае переговоры закончены. Дустин, можно тебя на пару слов? Есть кое-что личное, о чем я хотела бы поговорить. Ариэль с улыбкой встала, полностью расслаблена, как будто приглашая друга на чашечку кофе. Вот только судя по гримасе, которая на мгновение исказила лицо папы, никто не обманулся этим приглашением. Я думаю, что жизни папы ничего не угрожает. С другой стороны, ему явно будет нелегко. Широ и остальные, подождите меня еще немного. Даже не получив от папы согласия, Ариэль и покинула комнату. Широ продолжает сохранять молчание. София также не знает, что делать дальше, поэтому осталось сидеть на месте. В таком случае, наверное, мне можно пообщаться с Кусамой. Я кивнул Кусами и вышел из комнаты заседаний.